Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и мы специально дождались, значит, выпуска нашего президента, заявления. И после этого решили записать, значит, какие-то вопросы обсудим, которые нас беспокоят. Ну и обсудим, значит, из опять печали, да, вот печали, то, что меня в печаль угоняет, да, это то, что Вагнер все-таки уходит в Белоруссию, да, мы видели, что на белорусских, значит, телеграм-каналах, да, белорусский силовик написал, что информация подтверждается, что Вагнера будут в Белоруссии. Вот, это меня печалит, но с другой стороны, это меня радует, что теперь мы, значит, силу Эскалибура отдаем нашим братьям. То есть теперь у них будет оружие секретное, не имеющее аналогов, это ЧВК Вагнер. Это меня радует. Печалит и радует, да. Сегодня у нас Песков обманул всех, да, сказал, что обращение президента будет, которое определит дальше, дальнейшую судьбу России, но это обращение определит дальнейшую судьбу Беларуси, да, о том, что Беларусь теперь будет еще мощнее, чем она сейчас есть. То есть армия у нее и так сильная, там ребята молодцы, но они станут сильнее. Вот. Что позитивного, да, что наш президент держит свое слово, данное, да. Он сказал, что все, кто хочет дальше воевать под черными флагами, может отправиться, значит, в Белоруссию. Да, и кто не хочет, может продолжить служить на контракте, значит, в Министерстве обороны. Я думаю, таких будет не очень много. Давай, что ты, братан, запомнил из всего этого? Ну, а как бы запоминать особо было нечего, да, то есть действительно у нас Песков немножко всех заинтриговал, вот, а по сути действительно речь касалась только подразделения ЧВК Вагнер, да, то есть плюс, да, как ты правильно говоришь, что президент сдержал свое слово, вот, и то, что у бойцов есть варианты Беларусь, контракт с Минобороны или разойтись по домам. Вот. Ну, в целом, вот этому и посвящалось, я так думаю, обращение. Поэтому, конечно, все ждали чего-то там, ну, большего, особенно, да, вот когда Песков, это будет там судьбоносно. Но такое дело. Вот. Поэтому, ладно. Думаю, давай начнем с боевой обстановки тогда, точнее, продолжим. Давай, вот. Давай. По боевой у нас, ну, все видели кадры с херсонского направления, да, там, где противник, скажем так, ну, на самом деле мы неоднократно об этом говорили и прогнозировали, да, что противник включит херсонское направление со временем. Просто мы планировали, ну, прогнозировали, что это будет раньше, чем вот сейчас происходит. Также стоит отметить, что присутствие ДРГ противника на нашем берегу Херсонской области, оно было, по сути, регулярным. Да? Много сообщений об этом было, и мы неоднократно это обсуждали. Сейчас противник решил попытаться закрепиться на нашем берегу, вот на юге Антоновского моста. То есть на нашем берегу, вот в районе Антоновского моста, прямо под Антоновским мостом, там вырыл себе позиции и тому подобное. Ну, вот нужно понимать, что вот этот замысел противника прикрывается артиллерией с их правого берега, который значительно выше нашего. Поэтому сказать, что почему там наши танки и наша пехота не идет туда на зачистку, здесь понятно, да, то есть то, что противник артиллерии просто не подпускает. Поэтому работает наша авиация, наша артиллерия. И, в принципе, я думаю, там особых шансов не будет. Просто противник не рассчитывает, скорее всего, на этом направлении добиться какого-то серьезного решающего успеха. У противника задача растащить наши силы, в том числе и чтобы наша авиация также вынуждена была уделять моменты херсонскому направлению, вместо того, чтобы заниматься, к примеру, всеми силами запорожским и донецким направлением противнику. Вот. Также, конечно же, противники на других участках херсонского направления будет действовать и совершать там на своих быстроходных катерах форсирование Днепра, о чем мы ранее также говорили. Поэтому, в принципе, война не закончилась. То, что наступление противника за этот период с 4 июня особых результатов не принесло, мягко говоря, да, то есть противник понес колоссальные потери. Это не значит, что у противника нет сил для того, чтобы включить новую фазу с новой какой-то тактикой и попытаться все-таки прорвать наш фронт. И как мы видим, что основной удар они планируют все-таки к Азовскому морю. Однако, по данным нашей разведки, есть риск, что все-таки и попытаются на других участках, в том числе и на Луганском направлении. То есть они могут попытаться прорвать наш фронт севернее, ну, на северной части ЛНР, так сказать. Вот, с Харьковской области. Также сегодня ночью противник пытался предпринять попытку прорвать наш фронт на Донецком направлении, вот со стороны Авдеевки, в районе населенного пункта Спартак. Вот многие знают, да, многие слышали Путиловка, Путиловский мост, то есть одна из самых горячих точек Донецка. Это всегда был вот район Спартака, вот Путиловский мост и Киевский район. Но наши бойцы отбились, и противник серьезно, он бросил серьезные силы, но и понес серьезные потери, не добившись никакого результата. Потому что там наши позиции с 2014 года, наши бойцы, которые воюют все эти годы, и там, в общем, все нормально. Но Спартак всегда называли ворота в Донецк. Вот с 2014 года мы называли это ворота в Донецк. Спартак всегда был опасным и важным направлением, на которое мы всегда уделяли особое внимание. Потому что если противнику удастся прорваться через Спартак в Донецк, там, в принципе, до Шахтерской площади недалеко будет проехать. Буквально там до 5 минут надо будет, да? Вот до 5 минут на машине, грубо говоря, мчаться, и ты уже на Шахтерской площади. А вот. По боевой, в принципе, я думаю, больше других особых перемен нет. На солидарском направлении, да, еще вчера были попытки серьезные наступать, но там тоже нас отбились нормально. Давай скажем, что, значит, наша коллега, да, тоже, которая ведет телеграм-каналы, да, Анастасия Кашеварова, сегодня написала пост о том, что там кто-то там как-то на бреющем полете пытался там на нее выйти и поднадавить. Да, и она предупредила своих подписчиков. Да, ей дошла информация, что как бы ее хотят как бы наказать за то, что она что-то неправильную какую-то риторику ведет, ну что-то такое. Угу. Ну, надо сказать просто, несмотря на то, что у нас там как-то были с ней такие, значит, обмен любезностями в телеграм-каналах, я хочу сказать, что мы обязательно ее поддержим, ну, во всяком случае, я. Если вдруг там какое-то давление будет оказываться на нее, мы обязательно будем все равно это освещать и говорить, да, вот бороться с этим вот беспределом, который, в принципе, президент говорил о том, что телеграм-канал должны иметь возможность критиковать, да, но кому-то это не нравится. Вот мы обязательно будем это озвучивать. Ну да, критика была аргументирована, адекватно, не просто истерия, а когда есть ошибки, которые ты аргументированно указываешь, то это, конечно. И он советовал начальникам разного уровня прислушиваться к советам, да, к критике, для того, чтобы исправлять ошибки. Ну, как знаешь, начальники, может, и прислушиваются, а вот царьки, наверное, не будут. Поэтому и пытаются оказать давление какое-то на девушку. Вот. Что у нас еще? Что-то хочешь добавить? Или будем... Сегодня у нас коротенькая ЦИПСа. Думаю, добавим, там сегодня Бутусов видео выложил, думаю, ты об этом скажешь сейчас. Ну да, видео неплохое выложил, значит, наступ был на иностранной бронетехнике, выложил у себя Бутусов, потом я увидел это на канале потом, да, Росич, и, значит, 10-минутное видео, очень эпичное, там бойцы ЗСУ выпрыгивают, значит, из Брэдли, тут прыгает на мину, сразу подлетает, подрывается, отлетает ноги, короче. Ну, то есть, видео очень эпичное. Надо, кстати, отдать должное, что Юрий Бутусов, на которого мы ссылались иногда до СВО в своих видео, потому что у него мы не знали информацию, допустим, со стороны противника, когда какой-то бой разбирались с Максом, да, и вот смотрели, значит, на какие-то у него, значит, там шпаргалочки, да, брали. Вот. И вот Юрий Бутусов, значит, взял и выложил видео, где у них было неудачное, значит, контрнаступление. И мы смогли посмотреть на эти ужасные кадры, да. То есть не всегда у нас, с нашей стороны, ужасные кадры, но вот есть ужасные кадры со стороны противника. Да, стоит отметить, там противник явно попал на минное поле, вот, и получилось сразу у них много раненых, и они проводили операцию по эвакуации раненых. Но, судя по всему, у них в группе не было саперов, то есть они уже как-то наугад, там один вообще ложит автомат, на него становится, чтобы безопаснее, взрывается мина, да, но нога хотя бы целая осталась. Другой там вообще как бы выпрыгивает с Брэдли, падает на колени, одним коленом на мину ему ногу отрывает. Как бы, да. Другие там, еще там куча солдат без ног лежит. Как бы, то есть, ну, да, ситуация, вот война, она вот такая. Вот, для того, чтобы те, кто не понимает, то вот минные поля – это межпозиционное пространство, у всех минные поля. И вот наступать, вот наступление – это вот как раз-таки движение по минным полям, да, это вот именно то. И с минами, как мы неоднократно с админом говорили, с минами бороться еще никто не научился, с минными полями. Вот и весь результат, и техники Брэдли, и прочей херни, как бы, да. Вот, минное поле, и до свидания. Слушай, ну, можно даже немного забежать вперед, так поразмышлять, что, так как мы видим, что у противника наступление тоже не особо пошло, да, на каких-то участках там пытается продвигаться, но там какие-то продвижения явно не пахнут прямо прорывом фронта, да, что, значит, бронетехнику свою производить, значит, Украина не может, да, она ее, значит, позаимствовала, скажем так, у западных стран, да, она тоже не бесконечная, поэтому, ну, возможно, даже это все закончится каким-то даже перемирием. Ну, посмотрим, у американцев, смотри, конечно же, у американцев ситуация сложная. Почему? У них, во-первых, там что-то Байдену какие-то импичменты пытаются выкатить, да, во-вторых, но не это главное. Главное то, что у них, по-моему, в ноябре начинается президентская гонка, да, то есть через год после ноября, да, как начнется президентские, вот эта предизбирательная гонка, они должны результат показать. То есть главный аргумент будет его оппонентов демократов в целом, да, это вот как раз ситуация на Украине и колоссальные траты средств американских налогоплательщиков в пустоту. Поэтому я вижу такую стратегию с их стороны, что получается у них успеха на фронте нет, но им нужно будет показать какой-то успех. Поскольку они не могут показать успех на фронте, вот там прорваться, там перерезаться в попутный коридор, чуть-чуть добиться каких-то результатов, серьезных, громких результатов. Скорее всего, конечно же, они попытаются договориться о заморозке хотя бы на какой-то период, да, для того, чтобы своему электорату сказать, вот смотрите, мы спасли Украину, вот Россия остановилась вот на этих границах, да, все, если бы не мы, Украины бы уже вообще на карте не было бы, да, на карте там мира нашего, планеты, Земля, да, все, не было бы Украины. А мы остановили, и Украина потеряла часть территории, только часть территории незначительно. Это успех, это все благодаря нашей политике, нашей помощи, нашей поддержке. Все, это победа, как бы, да. Вот так. Поэтому, конечно, они будут эту тему продавливать. Как там получится, ну, посмотрим. Посмотрим, мы как бы ни на что повлиять, конечно же, не можем. Вот, поэтому посмотрим, что будет в будущем. Ну, да, ну просто я к чему говорю, что мы пытались после мобилизации наступать, у нас не сильно там что-то вышло там, да. Подчас противник накопил какие-то резервы, получил западную технику, то, что просил Залужный, ему все эти единицы техники предоставили, они тоже пытаются наступать, и мы видим тоже эта техника разлетается в пух, да, и, соответственно, они понимают тоже, что это бесполезно, да, и в итоге, мы выстраиваемся на одной линии, как бы, да, и, что дальше, как бы, да, какие-то действия дальше. Дальше придется, я один из вариантов, сейчас ура-патриоты могут заорать: нет, что он несет, ну... Они готовят, пришел темник из АПшки, они готовят они нас готовят к чему-то, но на самом деле мы видим, что просто развитие ситуации так складывается, что ни одна сторона, ни другая не может активно наступать, не можем прорвать, не можем как-то вести наступательные действия какие-то активные, поэтому конфликт может быть заморожен, да, как-то. Ну, это мы просто предполагаем. Понятное дело, что Путин мне не позвонил и не сказал: братишка, скажи сегодня такую вот вещь, чтобы, да, такого не было. Это мы просто предполагаем, потому что было много таких конфликтов, да, когда, просто линия выстраивалась оборонительная с двух сторон, да, проводилась как бы граница, и никто не мог ни в какую сторону наступать, да. Ну, вот, один из вариантов, может быть, мне кажется таким. Да, ну нет, так вполне может быть. Мы-то что? Мы-то за это не топим, да? Мы прогнозируем, анализируем. Вот. Поэтому как будет, хрен его знает. Но может быть и так. В любом случае нужно понимать, что эта война, она надолго. И даже если будет там какая-то заморозка, теоретически, да, потому что у америкосов реально сейчас ситуация сложная в этом плане, поскольку укры на фронте помогают только фотографиями с уничтоженными Брэдли и Леопардами, да, помогают в кавычках. Поэтому, конечно, они будут пытаться договориться. И то, как у нас складываются наступательные действия, да, то, что мы не можем наступать в глубину, там, на какие-то оперативные просторы, поскольку не хватает сил и средств, это сложно. Поэтому хрен его знает. Посмотрим. Как говорится, время покажет. Но эта история, она не закончится в любом случае. Она не закончится, пока Украина будет существовать. Значит, посмотрим, как бы. Вот. Но ситуация действительно такая, просто опять же америкосы, да, то есть америкосы будут, скорее всего, настаивать. Вот. А у нас, с нашей стороны, вот сейчас смотришь, мы там ведем наступательные действия, как бы, и тоже очень сложно, медленно. Вот Маринка у нас уже сколько длится, да, поэтому посмотрим. Надеюсь, что все-таки, знаешь, будет какой-то все-таки хитрый план. Я, наверное, какой-то этот оптимист, вот, будет какой-то хитрый план, обманные маневры, мы где-то сможем где-то что-то продавить, проломить и погнать. Вот. Но пока предпосылок нет. Нам сейчас нужно накапливать очень серьезное количество техники, авиации, снарядов, дрессировать солдат, резервы. Нам нужны серьезные силы для того, чтобы по-серьезному все это решить. Но однозначно нам нужно решить, чтобы наше поколение это решило, не наши дети или внуки. Надо решать это нашим поколением. То посмотрим. Ну и напоследок еще раз скажем Александру Григорьевичу спасибо. И мы можем его поздравить. Это хорошее приобретение. Я думаю, что... Да, там, да, видишь, база будет построена, и, возможно, не одна. Вот, и там, конечно, вагнера поднатаскают и без того. Ну, я уверен, что белорусская армия хоть не имеет боевого опыта, но имеет дисциплину, имеет нормальную систему управления войсками. То есть, в целом, она боеспособна достаточно. А с приходом вагнеров, которые смогут именно научить их рубиться вот в этой современной войне, которая сейчас происходит на территории бывшей Украины, это будет просто, ты представляешь, если вот ЧВК «Вагнер» вырастет, по сути, вот до размеров дополнительно вот как белорусская армия, да, просто как мы делали в 2014 году, просто ЧВК «Вагнер» будет костяком, к примеру, всех подразделений, да, которые будут подтягивать, а подразделения с таким костяком будут в случае необходимости в бою набирать боевой опыт, да, но отталкиваться и ориентироваться, опираться на этот костяк. Я думаю, там замыслы поляков якобы восстановить историческую справедливость, отжать там какие-то западные регионы, регионы Беларуси, они как бы, ну, я думаю, они уже сейчас, то есть после того, как вагнера зайдут на территорию Республики Беларусь, они, скорее всего, передумают даже мыслить. Они передумали не только после того, как вагнера зайдут на территорию Беларуси, они уже передумали после вчерашнего нашего выпуска ЦИПСы. Уже начали писать о том, что границу будут усиливать и так далее. Поэтому тут не надо ждать вагнеров. Они уже ЦИПСу посмотрели и подумали, надо что-то срочно предпринимать, да. И задумки вернуть какие-то свои территории, отжав их у Белоруссии, они рискуют обернуться тем, что Белоруссия станет намного больше, чем она сейчас. Да, да. То, что поэтому... касается Украины, их намерений там что-то, какие-то свои наступательные действия проводить в адрес белорусов. Сейчас вообще провокации на границе лучше не проводить никакие, а то потом можно лишиться части территории. Вот. Ну, наступил такой хэппи-энд, хорошо, что все именно так, как есть, поэтому до завтра. Да, всем пока.